Как вы понимаете это слово? Тильга задумывается. Я сразу представляю себе одну мою знакомую леди. Вокруг нее аура притяжения мужчин. У нее всегда открыта грудь. Жесты такие. Тильга томно поводит плечами и откидывает голову. И еще взгляд, будто съесть хочет. Она как бы предлагает себя. Я так не смогу и не хочу, что еще важнее. Да. Представьте, как бы отреагировал ваш супруг, если бы вы наедине показали ему такое, повторяю призывные жесты. Смеется. Он бы решил, что меня подменили. Открытое соблазнение – это только одна из граней женской сексуальности. Как по-другому можно выглядеть привлекательной, но не развратной? Вижу, что мой вопрос ставит ее в тупик. Я знаю, как хорошо выглядеть, красиво уложить волосы, подобрать украшения со вкусом. Но, мне кажется, вы имеете в виду что-то другое. Быть эстетичной и красивой внешне – это тоже важно, и вы это уже умеете. Но ведь бывают женщины не яркие, с очень средней внешностью, но при этом у них нет отбоя от мужчин. У вас есть такие знакомые? Да. Как вам кажется, что делает их желанными? Тильга погружается в себя, вспоминает, анализирует. Трудно найти свой способ выражать женственность. Крайности подстерегают на каждом шагу. Или ты скучный серый чулок, или блудница. Я, кажется, поняла. Только трудно подобрать слова, чтобы описать это неуловимое обаяние. Жесты, например, они не откровенно призывные, как у той леди, а плавные, мягкие, женственные. И еще улыбка другая, искренняя. И в глазах свет и интерес к собеседнику. Такое ощущение, что она радуется общению с мужчиной, а не соблазняет его. В результате он увивается за ней хвостом. Как интересно, вы могли бы так общаться с мужем наедине? Показывать свою радость, открыто улыбаться. Я бы хотела так себя вести, но не знаю, смогу ли. Все-таки меня учили скрывать свои чувства и быть сдержанной. Даже с любимым человеком. Молчит. Потом поднимает на меня печальные глаза. Знаете, я так не хотела показывать, что переживаю из-за наших неудач, что закрылась, отдалилась. И ведь это разрушало наш брак не меньше, чем интимные трудности. Мне действительно нужно говорить с мужем о том, что я чувствую. Лучше пусть посмеется надо мной, чем снова быть словно на разных сторонах огромной пропасти. Так, я поняла. Мне нужно с ним откровенно поговорить, что именно меня расстраивает, и попросить время на развитие моей чувствительности, свободной от интимных отношений. Еще я должна трогать себя и запомнить, что и где понравилось, а потом рассказать про это ему. У него такой взгляд будет. Все-таки я его очень люблю, очень. Что еще я могу сделать, чтобы он желал меня как женщину? Вы говорили, что никогда не видели его полностью обнаженным. Это так? Да, я закрываю глаза. Почему? Мне кажется, неприлично прямо смотреть на это место. А как не смотреть, я не знаю. Вижу, что Тильга совсем засмущалась. Пожалуй, стоит ее поддержать байкой из собственной жизни. А вам не любопытно посмотреть? Вы боитесь его органа, потому что он когда-то причинил вам боль. Но если закрывать глаза, фантазия его дорисует еще более устрашающим и грандиозным. В реальности все может оказаться не так уж ужасно, любопытно. И вы правы, боюсь. Только не уверена, что решусь на это в ближайшее время. Вы можете не спешить. Хотите, я расскажу вам о своем первом контакте с мужским организмом. Ох, как глазки загорелись. Куда только смущение делось. Я была подростком, он тоже, и мы, конечно же, были влюблены. Но я до этого момента никогда не видела мужчину обнаженным, а на рисунке в учебнике тело нарисовано схематично и в спокойно висячем состоянии. Случился у нас с моим возлюбленным романтический вечер. Он сидел в кресле, в штанах и рубашке, я у него на коленях, тоже полностью одета, все-таки мы слишком юные и переходить определенную черту не собирались. Но мне было очень любопытно. Нет, смотреть я пока стеснялась. Но вот потрогать на ощупь. И я осторожно пробралась пальцами в его штаны, а затем и в белье, при этом смотрела только в его глаза, делая вид, что знать не знаю, что там творят мои пальцы. Знаете, что там обнаружила? Что? Что-то упругое, теплое и нежное на ощупь. Только оно, почему-то, было сильно загнуто вниз, полукругом. Я обхватила двумя пальцами это упругое, осторожно провела выше, и уткнулась в плоть. Живот, откуда это растет, поняла я. Тогда, не разжимая пальцев, провела их вниз, в другую сторону этого самого органа, и снова уткнулась во что-то твердое и теплое. Тоже живот. Не поняла я. Руку пришлось вытащить, взгляд моего любимого уже поплыл. А у меня сложилось впечатление, что мужское достоинство больше всего похоже на ручку от чашечки. И я совершенно не понимала, как его можно использовать по назначению. Смотрю на клиентку, которая вновь с красными щеками хихикает себе в ладони. Достаточно неприлично смешная история, чтобы убрать ореол загадочной грандиозности вокруг обсуждаемого места. Может быть, теперь вы захотите сами все увидеть. Кивает, все еще подхихикивая. На такой оптимистичной ноте мы прощаемся, я пишу записку, в которой прошу помощи. Чтобы сексуальность Тильги проснулась, она должна чувствовать себя в безопасности. Поэтому я поощряю разговоры, комплименты и взаимные исследования, без сайтия. Надеюсь на понимание. Когда Тильга уходит, на меня вновь наваливается тоска сегодняшнего утра. Домой возвращаться совершенно не хочется, там пусто и холодно. Все-таки эти сны повлияли на меня. Мне нечем защитить себя в магическом мире, только надеяться на помощь сильных. И от этого страшно. Да что там, в моем мире я также беззащитна. От наркомана с ножом, от психа с автоматом, от обычного пьяного водителя не убережешься. Я слабая, такая же слабая и смертная, как другие люди, какими бы богатыми и успешными они ни были. Моя бесконечная тревога, стремление все контролировать и организовывать – это всего лишь попытка обмануть себя. Все хорошо, твоя жизнь зависит только от тебя. Возьми с собой этот крем от ожогов, и с тобой ничего плохого не случится, ведь ты об этом позаботилась. Как же это наивно. Мне холодно от этих мыслей и очень тоскливо, и одиноко. Я не знаю, с кем поговорить. Мои друзья, которые действительно любят меня, далеко. С ними нет связи. Мама далеко, недоступна. И дочка не обнимет, отгоняя тоску. Я совсем одна. Мне хочется плакать. Так жалко себя становится. Да за что мне это? Я не просилась сюда, не мечтала. Меня устраивала моя чуть скучная, однообразная, но живая жизнь дома. Азар первых дней схлынул, накатила апатия. Хочу домой. Я плачу, уткнувшись в ладони, тихо жалуясь не пойми кому, как мне плохо. Хорошо, что клиентов больше нет. Удивительно, как на Тильгу-то сил хватило. Закрываю кабинет, выхожу на улицу. А там солнце, тепло, лето. На скамеечке в моем садике сидит Сиший. Растерянно здороваюсь. Он молча меня рассматривает, не торопясь объяснять цель своего визита. Может, есть какие-то новости про Брайона? Что-то новое узнали? Почему ты плакала? Я бы предпочла не отвечать. Но вдруг моя тоска наведенная, и это все-таки последствия сна. Придется признаться. Мне одиноко, я скучаю по дому и остро переживаю мысль о своей уязвимости и смертности. Глаза эльфа распахиваются. Вряд ли хоть одна знакомая дама могла ему внятно объяснить, почему она плакала. А у меня это уже привычка, четко отслеживать свое состояние, быть честной перед самой собой. Скорее всего, это мои собственные чувства. Но озвучиваю их вам, чтобы убедиться, что это не влияние Брайона. У вас ухо не чешется. Нет, ты не могла бы пригласить меня в дом. Я тебе кое-что принес. В дом так в дом. Прохожу на кухню, машинально ставлю греться чайник. Или уже пора обедать. А у меня нет ничего. Ася, я не хочу спрашивать, что стало с моим камнем связи. Я просто дам тебе еще один и настойчиво попрошу держать его под рукой. Не знаю, когда у меня будет информация, но я должен иметь возможность связаться с тобой, а не ломать голову, что с тобой случилось, если ты не отвечаешь. Беру камень, стыдливо умолчав о судьбе первого. У меня еще одно дело. Эльф смотрит на меня все тем же изучающим взглядом, потом все-таки решается. Медленно, сохраняя контакт глаза в глаза, одной рукой расстегивает свою рубашку. Одна пуговица, вторая, третья. Догадываюсь, что мои глаза равномерно увеличиваются, с каждым новым сантиметром обнаженной кожи. Что вы делаете? Получилось почему-то сдавлено. Достаю. И действительно ныряет рукой себе за пазуху и достает оттуда, что-то похожее на серого бельчонка с круглыми ушками. Шось. Маленький, сантиметров 15 в длину. И хвост еще 30. Протягивает мне на раскрытых ладонях и неожиданно просительно предлагает. Но не мне, Шосю. Посмотри, как тебе. Она очень хорошая девушка, добрая. На нее охотится, ее надо защищать. Знаешь, Она вкусно пахнет, и руки нежные, и готовит хорошо. Ну, возьмешься. Он действительно уговаривает Шася взяться за меня. Ничего не понимаю. Зверек внимательно смотрит на предлагаемый объект. Все-таки не белка, глаза у него на лицевой стороне, а не по бокам головы. И под его пристальным, очень разумным взглядом я теряюсь. Внезапно он прыгает ко мне на грудь и там замирает, растопырив задние лапки, чтобы не съехать вниз. Передние ставит на мое лицо, заглядывает в глаза близко-близко, обнюхивает кожу, лижет щеку, зарывается носом в ухо. Мне щекотно, но не страшно. Потом передними лапами оттягивает край платья и целиком ныряет под одежду, явно намереваясь свить гнездо у меня на груди. И хвост за собой втягивает. Щекотно. Это что было? Он согласился с тобой жить и присматривать. Тут он как-то странно косится на меня и поспешно поясняет. Это не подарок, аренда. Сторожевой Шось обладает зачатками атакующей магии, использует ее в момент защиты детеныша. Тебя он признал подопечной, то есть будет защищать. Очень умный, хорошо понимает речь, но может прикинуться туповатым, если ему это выгодно. Иногда вредничает. Я в тебя верю, ты найдешь с ним общий язык. Ест все, предпочитает овощи и рыбу. В туалет ходит человеческий. Мыться любит. Выберите с ним имя. Умный, но вредный. Я буду звать его Кулек. Кулек. Бумажный пакетик для мелких предметов. Почему? А почему нет? С таким образцом женской логики эльф тоже, видимо, сталкивается впервые. Я прям вижу, как крутятся шестеренки в прокачанных мозгах, пытаясь найти логику там, где она не ночевала. Хорошо, только спроси у него, согласен ли. Оттягиваю горловину платья, заглядываю к жителю. Он поднимает на меня хитрющие глазки и торжественно кивает. Ничего себе, все шасси такие умные. Нет, что ты, это особая порода, экспериментальная. Обычные тоже смышленые, но все-таки не настолько. И магия у них совсем уж зачаточная, только при непосредственной угрозе жизни проявляется. А не как у Кулька, Кулека, Кульки, женщина, ну и слово ты выбрала. Она нравится, да, милый. Ласково поглаживаю свою грудь, на которой распластался мелкий. Он что-то довольно щелкает в ответ. Сиши завороженно следит за моей рукой. Потом переводит затуманенный взгляд на лицо, и мне сразу становится неудобно. Вы что-то еще хотели? Эльф меняется в лице, вновь пряча эмоции за маской спокойствия. Нет, это все. Будь на связи. Всего хорошего. Глава 33. Заказываю нам обед из рыбы и овощного салатика, буду баловать хвостатого защитника. Ставлю на стол несколько тарелок, предлагаю Кульку выбрать себе посимпатичнее. Мелкий деловито обнюхивает тарелочки, косится на меня и забирается в одну из них поспать. Что, не голодный? Тебя можно гладить-то? Шось демонстративно поворачивается на спину, открывая плюшевое пузико. Осторожно глажу и почесываю, пушистый вертится под рукой, довольно курлычет. Ты совершенно очаровательный, только я не знаю, на полу есть будешь или на столе. Кулек невесомо прыгает на пол, выбирает дальний угол кухни и садится там на попу, дважды обернув хвост вокруг лап. Милота запредельная. Оставляю ему там миски с водой и рыбой. Появление Шася наполняет дом звуками и суетой, а холода и пустоты я больше не чувствую. Не знаю, что побудило Сейшея принести его именно сегодня, то ли догадался, что такой сон без последствий не пройдет, то ли сразу задумал еще одну защиту подбросить, но я благодарна. Хотя в боевые навыки этой лапочки верится с трудом, все же не спешу сомневаться в словах эльфа. Малюсенькие паучки с помощью яда могут убить слона на моей родине, так почему бы пушистику не кидаться фаерболами? Рассказываю мелкому, что дядя Мяхаль согласился меня учить ментальной магии, но взять такое очарование с собой я не могу, отвлекать будет. Поэтому оставляю обиженного Кулька дома, а сама иду в ставшее уже родным здание управления магическим порядком, но в отличие от вчерашнего посещения, сегодня я иду туда добровольно. Мяхаль все такой же большой, мягкий, блондинистый и добродушный. «Привет, Ася, мой кабинет занял коллега, поэтому мы с тобой оккупируем третий тренировочный подвал. Там и сосредоточиться легче, ничего отвлекать не будет. Мы оказываемся в небольшой пещере, уютной, светленькой. На полу набросаны несколько плоских подушек, мой спутник щедрым жестом предлагает себе выбрать одну, сам устраивается у противоположной у стены, выпрямив спину и скрестив ноги. Повторяю его позу, Рядом кладу ручку и блокнот, записывать инструкции. Амулет снимать? Лучше да, тебе нужно самой понять, как ставятся фильтры и границы, без помощи блокиратора. Хорошо, расскажи, что ты уже знаешь. Я умею отправлять картинки, сосредотачиваюсь и отправляю крупное яблоко с розовым бочком. Получилось? Да, прилетело. Стремительно так, кидало бы вживую, не увернулся бы. Молодец. Принимать умеешь? Не знаю. Что для этого нужно делать? Открыться. Закрой глаза. Чувствуй. Почти сразу передо мной разворачивается серия картинок. Флора, фауна, сцены из жизни. Ну что, со зрительным каналом проблем нет? Ориентируешься быстро, только перерасход сил большой. Из тебя энергия в этот момент так и хлещет. Я пока тебя подстрахую, но в будущем будешь учиться сама не тратить больше, чем необходимо. Давай теперь по речи. Что можешь? Осознанно, ничего. Если со мной кто-то разговаривает, я слышу. Сама что-то передавать не умею. И какая дверь туда ведет, не знаю. Дверь. Мяхальд удивлен. Отправляю ему картинку-образ, как выглядит изнутри мой распределительный центр. Одна из дверей отчетливая, остальные невнятные. Их по-прежнему то ли 5, то ли 6. Интересная визуализация, но она как раз и тратит много энергии. Ты трансформируешь свои потоки в удобную форму, вместо того, чтобы просто скользить по ним. Ладно, пусть пока так будет. Окружи эту комнату стенкой, чтобы не так сильно утекала энергия. Какой материал хорошо защищает? На ум только свинец приходит, да потолще. Наверняка есть более хорошие металлы, но мне они неизвестны. Поэтому я мысленно помещаю свою комнату в центр цельного свинцового шара с толщиной стенок не менее метра. Отправляю результат Мяхальду, открываю глаза, и снова встречаюсь с признаками магического истощения, правда менее выраженными, глаза режет, сухость во рту и слабость, но хоть не болит ничего и озноба нет. Парень подхватывает меня на руки, садится в центр комнаты, разложив меня у себя на коленях, трогает несколько точек на теле, живот, колени, лоб, плечи, от этого я себя чувствую лучше. Еще бы попить. Над нами сгущается тучка, из которой тонкой струйкой льется вода. Жадно ловлю ее губами, пока Мяхальд разглядывает тучку странным взглядом. Осторожно снимает меня с колен, отодвигается обратно к своей подушке. Я умываюсь и, плюнув на все правила приличия, подставляю загривок под прохладную воду. Кофта промокнет, но это не важно, зато мушки перед глазами окончательно рассеются. Отползаю на свою подушку, облачко испаряется. Как самочувствие? Лучше, намного. Спасибо за оригинальную доставку воды. Тебе нужно еще немного времени, чтобы восстановиться. Поболтаем или помолчим. Я никуда не спешу. И готова общаться. Если у тебя есть время. Есть. Расскажи мне о своем мире. Вообще-то я бы предпочла расспросить о его, но мне же нужно как-то отблагодарить за заботу, поэтому рассказываю об устройстве общества, о школах, медицине, автомобилях, оружии и прочих подробностях немагического быта. Интересно, какие подарки у вас принято дарить симпатичной девушке? Улыбаюсь. Это что, флирт? Те, которые по карману и соответствуют ее интересам. Если мало знаешь девушку, то обычно дарит цветы и сладости, иногда мягкие игрушки. По важным событиям ювелирные украшения. Есть какие-нибудь подарки, которые имеют особое значение? Например, у нас рубины знак страсти, их дарит после совместной ночи или до нее, тем самым предлагая эту ночь провести. А если девушка не хочет, что ей делать? У вас же вроде как нельзя не принять подарки. Ну, Ася, кто же будет такое предлагать девушке, которая не хочет? Это каким идиотом себя выставить? Конечно, мужчина уже знает, что получит согласие. Это еще одна нотка соблазнения и обещания, усиливает предвкушение. Знаешь ли, красивый у Мяхальда голос, прямо завораживает. Только я никак не пойму, он ко мне клеится или нет. У него же вроде подружка есть, или я что-то не так поняла. А он точно правильно меня понял, когда я на урок напросилась. Вдруг он прощупывает, жду ли я от него инициативы. Похоже, смятение на моем лице очевидно для менталиста его уровня. Ася, ты очень красивая умная женщина, а я красивый умный мужчина. Мы правильно друг друга понимаем. Успокойся уже. Точно, точно. Тогда расскажи про ваши обычаи. Как у вас люди живут, про учебу, да про что хочешь. Расскажу. Но ты не ответила на вопрос об особых, значимых подарках. Ну, первое, что приходит на ум, если мужчина дарит кольцо с камнем, стоя на одном колене, значит, он предлагает выйти за него замуж. А остальное, все-таки у нас подарки выбирают так, чтобы порадовать близкого, с учетом его личных вкусов. Очень ценится то, что сделано своими руками, потому что в этом забота и тепло. Понятно. А если, например, мужчина хочет извиниться, что он может подарить? В моем мире нет таких подарков, которые бы извиняли чью-то вину. Потому что это уже откуп, попытка задобрить. Извиняются у нас искренне и словами. Могут сделать что-то хорошее для человека, вместе время провести. Но не сунуть в руки колечко подороже. Хотя, если честно, есть и такие пары, для которых откупиться от вины, нормально. Но и отношения у них немножко товарно-денежные. Я ответила, да, что тебе рассказать про наш мир. Его Величество Альмира прямой потомок первого правителя Миас-Сити, ему подчиняются советники, несколько управлений, маги на королевской службе, армия, высшие сословия, лорды. У большинства из них есть родовое поместье, на котором работают крестьяне. За свою работу они получают плату, защиту, лечение, решение проблем, покупку оборудования, заботу о дорогах и мостах. По большей части крестьяне не образованы, магией владеют на самом примитивном уровне, основы земли и воды, то, что помогает растить урожай. Лорды же до определенного возраста на домашнем обучении, затем поступают в среднюю магическую школу, там дается база по всем направлениям магии и общие науки. По окончании можно поступить в университет и выбрать свой факультет и призвание. В столице два высших магических университета, еще четыре раскиданы по крупным городам. Единицы после вышки идут в ученики к конкретному архимагу или магистру, продолжая свою специализацию. В принципе, если есть желание, в любом возрасте можно сдать экзамен на подтверждение звания магистра или какую-то специальность. Если лорд выбирает не путь мага, есть высшие военные университеты, творческие студии и даже школа управления и бизнеса. Средний класс, горожане. Среди них много ремесленников, к ним принято обращаться господин или госпожа, на них направлена основная социальная политика государства. Корона выделяет деньги на бесплатные больницы, именно в них проходит практику целители-стажеры, оплачивает статы, занятия для детей по обучению основам счета, чтения, письма, базовой магии. А дальше горожане самостоятельно берут уроки у какого-то мастера, выбирая себе профессию, затем сдают экзамен, вступают в гильдию, набирают учеников. Как-то так. А крестьянка может стать горожанкой. Зачем? То есть теоретически это возможно, но на практике так никто не делает. А зачем крестьянину куда-то из дома уходить, думать, где взять денег на покупку жилья, на обучение профессии? Еще и налоги платить и учиться читать писать надо. Любая крестьянка тебе объяснит, что ее жизнь лучше и интереснее, чем у этих суетливых горожанок. Значит, теоретически возможно. Почему Хокс не мог свою девушку за горожанку выдать? Может, потому, что прошлые его избранницы начнут копать, а дальним родственникам короля жениться на крестьянках запрещено законодательно. Эх, чужой мир, потемки. Понимаю, что чувствую себя уже прилично. Попробуем найти мою дверь для речи. Давай, я страхую. Я в круглой комнате. Ищу ту дверь, которая поможет отправлять словесные сообщения без использования камня связи. Захожу. Офисный стол, на нем большой старинный микрофон на толстой устойчивой подставке. На пробу дую в него, раздается характерное эхо. Так, если следовать аналогии с мольбертом, где-то должна быть рамочка с тем, кому я это буду говорить. И точно, на стене висит пустой портрет. Представляю Коллину, в двух словах благодарю ее за Галу. Чудесная девушка, воспитанная, вежливая, читает вслух внятно, лишних вопросов не задает. С такой учиться одно удовольствие. Коллина говорит, что рада, но просит не орать так громко. Извиняюсь, объясняю, что сейчас как раз идет урок, и я в первый раз до нее без камня связи дотянулась. Хвалит. В голове слабо звучит настойчивый голос Мяхальда, будто он уже не первый раз меня зовет. Ася, все, выходи, все. Представляю себе Мяхальда, четко проговариваю, уже выхожу и открываю глаза. Что-то мне совсем нехорошо. Все ощущения наваливаются, как после первого раза с Сейшеем, только хуже. Мяхаль ругается на меня сквозь зубы, отпаивает водичкой из ледяного стакана, когда только разжиться успел. Касается, лечит, ругает, опять лечит. «Прости, пожалуйста», — шепчу я, когда заледенелый язык чуть оттаивает. «Я вышла сразу, как только тебя услышала. Ты долго звал?» «Долго, Ася», — его голос жесткий, недовольный. «Но я же не виновата, что не слышала. Ты должна была выходить сразу, мгновенно. Как только получила сигнал, сразу. Ни секунды лишней, ни доли секунды. А ты зачем-то мне сообщение еще отправила? Это что за безрассудство? Ася, это просто глупость. С магией не шутит. Никогда. В нас это вбивают с рождения, со школы. Во время обучения слушаться беспрекословно. Грань между получилось и умер очень тонка. Нас с учителя вытаскивали всегда в последний момент, давая шанс справиться самостоятельно. И мы знали, что уж если выходи, то нет варианта не послушаться. Ты это понимаешь? Понимаю, теперь. Прости, пожалуйста, я не знала, что это настолько серьезно. Мне стыдно, правда стыдно. И плохо. Лежу, слезы катятся по вискам, оторвать голову от пола сил нет. Случилось что-то непоправимое. Не уверен пока. Лежи. Что тебе помогает силы восстановить обычно? Что угодно, быстро. Сладкий чай, горячий душ, посмотреть на небо, обнимание. Мяхальд сгробастывает меня в охапку, обнимает всем телом, прижимает к себе. Дышу. Несет на улицу, укладывает в своих руках, и я впиваюсь взглядом в небо над деревьями. Оно всегда завораживает. Сколько же надомных километров, я улетаю туда, вверх, и теряю ориентацию, падаю вниз, погружаюсь в эту глубокую синеву. Поразительно, ты невероятно быстро восстанавливаешься. Но учить тебя, это посидеть раньше времени, теперь в голосе Мяхальда знакомое доброжелательное спокойствие. На сегодня все, подруга, я тебе кэш вызову. Проводить, не нужно, слезаю с его колен, осторожно распрямляюсь. Голова еще кружится, колени слабые, но в целом все более-менее прилично. Тогда следующий урок через неделю. Не экспериментируй без меня, пожалуйста. Хорошо, хорошо, спасибо. С меня пирожки или что ты любишь, в качестве извинения. Мяхаль сажает меня в кэш и бурчит, закрывая дверь. За такие переживания. Пирог с яблоками и корицей. Дома я обнаруживаю диверсию. Мои лучшие туфли, в которых я была на королевском приеме, подозрительно блестят чем-то жирным. Понадеявшись, что это всего лишь растительное масло, выговариваю Шасю все, что о нем думаю. Мой охранник прижимает уши, скалит мелкие зубки и демонстративно поворачивается ко мне хвостом. Это было бы очень убедительно, если бы он не сидел при этом у меня на груди. А так, стоит немного наклониться, бессердечная сила тяжести вынуждает очень недовольного зверя добровольно покинуть насиженный пост, дабы предотвратить унизительное падение. Подхватываю его в ладони, начинаю оправдываться. Мириться все-таки нужно, а то жить под одной крышей с мстительным и умным животным, никакая встроенная уборка дома не поможет. Сначала я не понимаю, как к нему относиться, вежливо уточняю любую мелочь и даже сомневаюсь, стоит ли при нем переодеваться. Но наблюдение показывает, что Шось все-таки зверь, пусть и умный. Понимает почти все, что я говорю, но только бытовую речь, абстрактные понятия не для него. Владеет несколькими жестами, да, нет. «Хочу дай, поиграй со мной». В основном же ведет себя как обычный домашний питомец. Играет со своим хвостом и пожертвованным из кабинета плюшевым слоником в половину его ростом, забавно умывается, спит, исследует дом. В туалет ходит совершенно по-человечески, гибкими пальцами самостоятельно открывает двери и опускает сиденье. Но и в моем мире многие коты на это способны. Связываюсь с лордом Арба, выясняю, что очередной игровой вечер идет хорошо, мое присутствие не требуется. Из-за ежевечерней учебы я редко там появляюсь, но ребята и без меня хорошо справляются. Управляющий делится своим беспокойством о том, что гости так азартно и интенсивно осваивают иномирское развлечение, что скоро уже все перепробуют, нам нужны новинки. Понятно. Вообще-то, есть у меня в закромах пара идей, опробованных на любимых друзьях, стоически переносящих мои эксперименты. Устраиваюсь за кухонным столом придумывать игру. Для начала рисую большой прямоугольник на весь альбомный лист. Расчерчиваю его на 12 маленьких квадратов и начинаю наполнять мир. Здесь будет речка, логично, что она впадает в море на краю карты. Вот тут замок, тут домик рыбака, лес с разбойниками, мудрец в горах. Я заполняю клетки рельефом и персонажами, придумываю каждому из них какие-то потребности. Рыбак подарит свою лодку в обмен на, допустим, красные башмачки. Так, зачем рыбаку башмачки? А пусть он хочет жениться на деревенской знахарке из соседней клетки, вот за них она согласна будет на брак. Угу. Где там игроки смогут найти нужную обувь? Вот так, ниточка за ниточкой придумываю будущую канву приключения. Цель всей игры – найти золотой ключик. Ну а почему нет, ребята такой сказки не знают. Предложу друзьям попробовать побродить по моей выдуманной карте, когда доделаю. Если понравится, запустим в клубе. На вечер опять вызываю Галу, у меня еще 4 главы не законспектированы, вчера из-за моей пробежки пришлось пропустить учебу, а экзамен уже послезавтра. Шось засыпает на ее коленях под монотонный бубнеж об устройстве выделительной системы. Глава 34. Лапа моя, мне сейчас надо идти работать, а ты останешься дома. Ответом мне становятся полные недоумения и обиды распахнутые глаза. Они у него и так круглые и желтые, а сейчас совсем уж запредельно большие. Не могу. Клиенты не поймут. Ты отвлекать будешь, с настроя сбивать. Понимаешь, Шось садится на попу, привычно обернувшись хвостом, и замирает. Он не только не моргает, я не могу увидеть, дышит ли он. Ты намекаешь, что умеешь не шевелиться. Отмирает, смотрит просительно. Потом решительно запрыгивает ко мне на плечо, прячется под волосы на затылке, а хвост спускает в вырез платья вдоль спины. Нет, так не пойдет. Я буду тебя все время чувствовать, а мне нужно сосредоточиться. Но есть один вариант, если ты сможешь не шевелиться целый час. Дышать можно, но незаметно. И глазки закрыть. Утвердительный чих в ухо. Тогда попробую выдать тебя за экспонат на полке. Сегодня клиент у меня такой, что могу поэкспериментировать. Но учти, в какой-то момент тебе придется меня одну отпускать. Можешь начать морально к этому готовиться. Перебираемся в кабинет, кулек жизнерадостно скачет по полупустым полкам. Наконец сворачивается в компактный пушистый комочек между сухим деревом и вулканом, только нос наружу. И замирает. Молодец. Не шевелись, пожалуйста, пока у меня посетитель. Марла вновь в образе ухоженной леди лет 50. И родинка на месте, и шрам на пальце. Скорее всего, про пирсинг в пупке она тоже не забыла. В прошлый раз мы закончили на том, что она потопталась по моему столу, разрешая себе делать что-то недопустимое. От этого образ ее детской части из робкой девочки трансформировался в свободного ребенка, который не боится ни одобрения матери. Сегодня женщина воспринимается неуловимо по-другому. Я всматриваюсь в ее лицо, пытаясь поймать отличия. В глазах лукавая радость, губы подрагивают, готовые вот-вот улыбнуться. Она ничуть не похожа на того встревоженного и унылого мальчика, которым предстала в этом кабинете впервые. «Здравствуйте! Здравствуйте, Ася! Вы не представляете, что я сделала!» Выжидающе смотрю на нее. Марла переходит на заговорщицкий шепот. «Я целовалась! С моим садовником! Ой, это так неприлично!» Втягиваю щеки, чтобы не демонстрировать широченную улыбку, но она все равно выползает. Задаю вопрос не по делу, из чисто женского любопытства. Понравилось, да, и потом тоже понравилось, Марла краснеет, но взгляд не прячет. Видимо, поцелуями они не ограничились. В психологическом смысле моя 90-летняя клиентка сейчас подросток, впервые в жизни нарушающая родительские запреты и познающая себя. Как и любого подростка, ее может заносить в этом самоисследовании. Как вы относитесь к тому, что с вами происходит? Я счастлива. Это настолько по-другому, чем то, как я жила последние десятилетия. Удивительно. Только, мне-то хорошо, я делаю, что хочу. Но слуги стали от меня шарахаться. Подруга вот обиделась, что мне не хотелось, чтобы она в гости пришла. Ну серьезно, у нее там проблемы какие-то, она будет мне весь вечер про них ныть. Зачем мне это надо? Не хочу. И не буду. Я вообще теперь не делаю того, что не хочу. Ага. Похоже, эта самая девочка, которой разрешили снять сандалики и испачкаться, решила, что теперь ей все можно, и взяла верх над всей личностью. Самое время поддержать другую ее часть, чтобы помочь удержаться на грани. А если вам не хочется вставать утром, то весь день лежу. Я так счастлива. Понятно. Ладно, будем выводить на поверхность ее взрослую часть. Должна же она где-то быть. Я предлагаю вам записать на листочке свои желания, в столбик, все подряд. Важные и не очень, реальные и совершенно невыполнимые. Наблюдаю, как Марла бодро заполняет лист короткими фразами мелким почерком. Мне не видно, что именно она пишет, но это и не важно. В какой-то момент довольно выпрямляется и откладывает ручку в сторону. Закончила. Знаете, Ася, ведь еще месяц назад это была бы совершенно непосильная задача. А теперь вот, 24 пункта. С ума сойти. Хорошо. Возьмите другой лист. Объедините то, что вы написали, в более крупные группы. Например, желание научиться петь и рисовать близки по смыслу, так же, как и желание шоколада и сока из свежей мельбы. Жду, пока Марла справится и с этой частью. У нее получаются 5 общих пунктов и одна отдельная запись, которую, видимо, ни с чем объединить не удалось. Теперь я вам дам очень сложное задание. Подумайте, пожалуйста, зачем вы этого хотите? Что у вас будет, если вы это получите? Хорошо. Первый пункт. Хочу красивое. Я сюда отнесла ожерелье, плащик, как у леди Стейши, и всякое такое. Зачем мне это? Чтобы было. Помогаю. Как вы будете себя чувствовать, если у вас будут все эти красивые вещи? Я буду чувствовать себя привлекательной, желанной. Я поняла вашу мысль. Значит, пункт 1. Хочу быть женственной и желанной. Так, вторая группа. Хочу стать лучше. Это как раз выращивать растения, как мой знакомый, научиться вышивать в алинейском стиле и другие навыки. Мне это нужно, чтобы, зачем, чтобы, гордиться собой, я не хуже других. У вас здорово получается. Следующая группа. Физические действия. Здесь еда, секс, массаж, спорт и другие удовольствия тела. Мне это нужно, чтобы испытывать наслаждение от жизни, быть здоровой и счастливой. Четвертый пункт. Хочу покоя и тишины. Это все, что мне хочется делать в уединении, читать, мечтать, гулять по саду. Это дает возможность слышать саму себя. Моя клиентка замолкает, хотя я вижу, что у нее записан еще один пункт и одно отдельное желание. Жду. Последняя часть. Это мое желание быть нужной и любимой. Я не знаю, как еще раскрыть. Зачем мне нужно чувствовать себя любимой? Просто, чтобы не быть одинокой. Я не смогла никуда определить желание, чтобы были живы родители. Но, наверное, оно относится в этом уже 5-му пункту. Не быть одной, быть кому-то нужной. Вот и все. Даю ей время побыть в этом состоянии тонкой настройки на саму себя, понимания глубинных своих потребностей. Быть женственной, гордиться собой, быть счастливой, слышать саму себя, быть кому-то нужной. 5 основных личностей моей клиентки в данный момент жизни. Пришло время с ними познакомиться поближе. Продолжаем упражнение. Нарисуйте, пожалуйста, большой круг, это вы. В центре кружок поменьше, подпишите его «Я». Оставшееся пространство разделите на 5 секторов. Чем сильнее ваша потребность в чем-то, тем больше сектор ей достанется. Наблюдаю, как моя клиентка почти половину круга отдает желанию быть нужной, еще 2 большие части для возможности слышать саму себя и гордиться собой. Оставшиеся 2 узких сектора для женственности и счастья, связанного с удовлетворением физических желаний. С интересом рассматривая то, что у нее получилось, переводит взгляд на меня. Сейчас для меня наступит самая сложная часть упражнения, потому что я все еще мало знакома с местным фольклором, хоть и читаю при любой возможности сказки и мифы о Сити. Теперь вам нужно к каждому сектору подобрать персонажа. Кого-то из героев сказок, легенд, может быть, литературных произведений, кто обладает нужным качеством. Давайте попробуем с кого-нибудь полегче. Какой известный вам персонаж очень женственный? Леди Кэрол, прекрасная повелительница сердец. Это из легенды о красавице и оборотне, вы читали? Нет, но верю вам. Подпишите в секторе, леди Кэрол. Что там дальше? Физическое удовольствие, это точно девочка-обжорка. Детская сказочка про обжорку, которая так любила вкусно поесть, что съела все запасы в городе и лопнула. Вот пока она не лопнула, она была так счастлива. Наверное, я сейчас веду себя, как она. Получаю все, что хочу. И не хочу говорить себе «нет». Да, поучительная история для детишек, которых нужно учить контролировать свои желания. Не спешите ее ругать, ведь она научила вас чему-то. Получать удовольствие от жизни. Да, она хорошая, только вот нельзя ей так много власти давать. Как можно ее остановить? Сначала назовите всех персонажей и сами увидите.